А что с ними не так? Ну, с профсоюзами и шведами, ты же знаешь, что сейчас в Швеции творится. Вот и бежит к нам народишко. Кого мы прямо в королевстве перевербовали, а кто сам приехал. И вроде, до начала беспорядков все нормально было, а сейчас всем надо срочно вернуться и родных оттуда вывести. И самое главное, профсоюз их поддерживает. А кем их заменить на время отсутствия я и ума не приложу. Ну вот тебе возможность попробовать заменить работников учениками наших училищ в виде практики. И тем платить не надо, и этим хорошо сделаем. А вообще, давно пора у нас отпуска вводить. Это как вакации у чиновников, что ли? Сразу ухватил мысль дед Каука. Ну, да, правда, не такой длинный и без премии, но оплачиваемый. И зачем нам это надо? Да еще и оплачиваемый. Одни лишние траты и простаивание оборудования, если все работать не будут. Никакие ученики не спасут, так не сразу всех в одно время отпускать, а подгадывать под ремонт оборудования или завоз сырья. Да и трат никаких, одна сплошная прибыль. Тебя, часом, оркестром на перроне не контузило, Матти. Чего ты несешь, откуда там прибыль? Давай считать, если не веришь. Возьмем для примера шестидневный отпуск, плюс воскресенье, итого 7 дней отдыха или свободного времени. Вполне хватит и в соседнюю Швецию съездить, и крышу у себя перекрыть или родственников навестить, и за эти 6 дней положить половинный минимальный оклад, 2,5 марки, 15 марок как с куста, и откуда они возьмутся, недовольно засопел дед. А ты сначала дослушай, надо ввести отпускной налог в размере 1% от суточного минимального заработка, 5 пенни в день, за 300 рабочих дней, те же 15 марок, кха. Да кто же на такое согласится? От удивления или возмущения дед даже поперхнулся воздухом. 5 пенни – это немного, но рабочие тоже считать умеют. А в этом тебе поможет профсоюз. Профсоюзная партия уже пару раз пыталась провести закон об отпусках, как во Франции. Правда, он у них неоплачиваемый. Но, тем не менее, наш профсоюз тебя после подобного предложения на руках носить будет и быстро с рабочими договориться. Ладно. Допустим, профсоюз согласился помочь, мы ввели у нас эти отпуска, а прибыль-то где, которую ты мне обещал? Это не меня оркестр контузил, а тебя. Сколько у нас сейчас рабочих и служащих? Чуть больше 20 тысяч. Это 1000 марок ежедневно, минимум 300 тысяч за год. Если ты их даже в государственном банке прокрутишь под 4%, то все равно более 10 тысяч получишь. ПФФ, 10 тысяч марок. Матти, ты серьезно? Полностью. У нас примерно эта же сумма уходит на отопление всех рабочих поселков. Ладно, я подумаю и посоветуюсь. А теперь давай все-таки поедим, пробурчал дед и достал сверток с умопомрачительно пахнувшими пирогами, и у меня сразу заурчало в животе. Начало занятий в моем университете началось с пожара. Причем не у нас, а в рыбных рядах рынка Хиэйтолахти, расположенного на одноименной площади рядом с одноименным заливом. Полыхнуло в ларьке, где жарили и продавали ряпушку. Из-за сильного ветра с залива огонь быстро перекинулся на соседние деревянные ряды. Прежде чем приехали пожарные, студенты второго курса выкатили ручную пожарную помпу и пару бочек с водой и стали поливать ближние к зданию университета ларьки. Нас же, первый курс, просто вывели с другой стороны здания на пустырь, где мы и проторчали до ликвидации пожара. Хорошо, что это произошло только час спустя после торжественного построения и праздничных речей. Сразу после приветственной речи нашего ректора Карла Густава Нюстрёма, пришлось выступать и мне. Благо, я совсем недавно толкал подобную речь о пользе образования перед своими пионерами, так что не опозорился. Новенькое, только в прошлом году законченное трехэтажное здание университета было красиво снаружи, а внутри удручало заметной малолюдностью. Нас, студентов, учащихся и преподавателей, было всего около 200 человек. Доучивающийся, третий, старший курс инженерной школы и два курса образованного в прошлом году технологического университета. На первом курсе было только по одной группе на каждый факультет, а в каждой группе всего по 10-15 человек. В моей же было 14 человек, и самыми младшими оказались мы с Антоном Факкером. Возраст остальных студентов начинался с 27 лет, у полузнакомого мне механика с трамвайного завода, и заканчивался на 42-летнем владельце небольшой верфи, специализирующейся на выпуске буксиров. Впрочем, это нисколько не мешало нашему общению, тем более, что все они меня знали как писателя. Но, так как почти все студенты моей группы были людьми взрослыми и семейными, то особо сближения в общении вне стен университета не произошло. Все одногруппники спешили по домам или на подработки, и только мы с Антоном никуда особо не спешили и могли себе позволить прогуляться по эспланаде или посидеть, попить пивка на той же рыночной площади Хиэталахти, наблюдая за работой грузового порта. Может быть, когда-то, давным-давно, во времена основания шведами этого города, эта бухта и была с песчаными берегами Хиэталахти, но сейчас она была обшита в камень и дерево и забита транспортными судами. Лязг и грохот погрузки и разгрузки прекращался только с наступлением зимы, когда песчаную бухту сковывал лед. Студенческие братства или землячество за 2 года существования нового университета еще не успели сформироваться, и пока что единственным органом студенческого самоуправления была касса взаимопомощи, доставшаяся по наследству от политехнической школы. Правда, и здесь никто из студентов не захотел проявлять инициативу, и кассу возглавлял декан нашего факультета, профессор математики, Роберт Йилмар Миллин. Что Миллин, что ректор Карл Густав Нюстрём, мне были хорошо известны. Они много лет ездили на партийные конференции к нам в кемпинг, и относились ко мне подчеркнуто добродушно, почти как к дальнему родственнику. Когда Карл Нюстрём узнал из письма Мехелина о моем награждении Пушкинской премией, то обрадовался, а через неделю похвастался 2 приглашениями на эту церемонию, которые он смог достать, будучи академиком Санкт-Петербургской академии художеств. Причем, 2-е приглашение предназначалось Эйрерка. И когда я узнал об этом, мне стало очень стыдно, что я никак не озаботился подобным для своего издателя. Может, я и не смог бы достать 2-е приглашение, но попытаться стоило бы. Эта парочка, Иркка и Нюстрём, начала праздновать мое награждение еще с утра в день отправления, и на вечерний петербургский поезд заявилась уже изрядно навеселе. Ты представляешь, Эйра, этот нахал, Карл Нюстрём, ректор Гельсингфорского технологического университета, кивнул в мою сторону, заявил мне, что наша форма – полный бред. А у вас форма есть? Пьяненько улыбаясь, притворно удивился Эйрерка. Я всегда думал, что у вас только эти идиотские фуражки и есть. Кто это вообще придумал? Для инженеров белые фуражки. Ну вот и ты туда же. А я здесь при чем? Это все Миллин придумал, в бытность директором технической школы. Математик, развел руками глава аграрной партии. Что ты от него хочешь? Давай еще по одной. Как наш Матти говорит, между 3-й и 4-й мы полны надежды и твердой. Не слышал. Но давай, согласился Нюстрём и, приняв из рук Эркка стопочку с аквавитой, тут же опорожнил ее себе в рот. Ох, хорошо пошла, вынес вердикт мой издатель и поинтересовался у меня. Матти, а что за ящик ты под мою палку поставил? Новый пулемет, дядя Эйра. Хочу императору передать через Мехелина. А он не того, не выстрелит, обеспокоился мой ректор. Не, господин Нюстрём, он разряжен, да и патронов нет. Ты это прекращай, господином меня звать, я тебя вот таким помню. И мужчина показал мне рукой размер какого-то карлика. Зови дяди, но только не ляпни в университете. Хорошо, дядя Карл, в университете буду звать только господином ректором. Но когда вы к нам в кемпинг первый раз приехали в 1903 году, я был повыше. Мне тогда уже почти 11 лет было. А вот дядя Эйра, тот да, тот меня таким мелким и помнит. Вроде и недавно это было, а уже столько лет прошло, согласился со мной Эйрерка. Если бы не твои стихи и Топелиус, то я с тобой и не познакомился бы. Надо выпить, помянуть Топелиуса, и мужчина потянулся к полупустой бутылке с норвежским бренди. Я отсалютовал им своим стаканом в подстаканнике и, допив чай, полез на верхнюю полку укладываться спать. Но разве уснешь под шум, что издавала эта парочка? И я просто начал планировать сюжет новой книги про приключения кота Эркки. Матти, ты еще не спишь? Неожиданно вырвал меня из размышлений голоса Эйрерка, заглянувшего ко мне на полку. Нет, дядя Эйра, что случилось? Я свесился с полки и сразу все понял. Закуска кончилась, вон, в финке, как обозвали здесь придуманную мной авоську. 2 свертка с едой, берите. Ага, спасибо, ты это, спи, мы больше не будем орать, заверил меня издатель и начал шуршать бумагой, извлекая разную снедь, собранную экономкой усадьбы мне в дорогу. Я же еще немного поразмышлял о книге и завтрашнем мероприятии и не заметил, как уснул. На финляндском вокзале в Санкт-Петербурге нас неожиданно встретил целый полковник. Добро пожаловать в столицу. Разрешите представиться. Помощник министра статс-секретаря графа Витте, полковник Карл Эмильберг, и военный, лихо щелкнув каблуками, отдал нам честь. Мы все поздоровались по очереди. «Здравствуйте», — сонно кивнул я. «Рад тебя видеть, Карл», — заголосил его тезка, и мой ректор и полез обниматься. «Привет, Карл», — также понебратски поприветствовал полковника Иерерка. «Пойдемте, господа, экипаж ждет. Матвей Матвеевич, а что это у вас?» — кивнул на оружейный ящик, который я не доверил носильщику и пер сам. «И ничего, что я так фамильярно. Мы же все-таки родственники. Это пулемет, господин полковник. А почему родственники?» Пулемет, от удивления военный, застыл на месте, и в него врезался Карл Нюстрём. «Зачем вам пулемет, молодой человек? Это мой новый легкий пулемет под русский патрон. Хочу передать через господина генерал-губернатора нашему императору». «Понятно. Но, боюсь, что господин Мехелин не сможет вас принять. Он с графом Витте сейчас в Москве. Можете оставить мне, а я передам господину генерал-губернатору». «И надолго они в Москве?» — нагло поинтересовался я. «Должны завтра вернуться. Если хотите, то можете их дождаться. Квартиру я вам троим уже подготовил». «Да, господин полковник, будет лучше, если я передам пулемет сам. И извините, это не из-за недоверия к вам, просто распоряжение самого Леопольда Мехелина», — нагло соврал я и, чтобы сменить тему, поинтересовался. «А вы, выходит, родственник Яна Магнуса Нюберга, сводный, троюродный брат? А вот и наш экипаж, прошу вас. На этот раз нам выделили классическую карету, в которой мы с удовольствием и разместились. Пока добирались до Академии наук, мои старшие товарищи радостно общались друг с другом, а я пытался вспомнить, как этот полковник Берг оказался моим родственником. Впрочем, припомнив генеалогическое древо Нюбергов, я быстро понял, кто это такой. Отто Густав Нюберг, губернатор Улиаборской губернии с 1873 по 1880 год, а заодно и двоюродный брат отца Яна Магнуса, чья дочь вышла замуж за моего старшего брата Каука. Такое, скажем, родство. Вода на киселе. Да еще этот полковник, к тому же и бастард, родился вне брака от женщины из крестьянского клана Рёнгкё. Пока предавался воспоминаниям, не заметил, как наш экипаж добрался до пункта назначения. Переться в академию с пулеметом я не решился и оставил его, как и остальной багаж, на попечение неожиданно образовавшегося родственника. Глава 17. 17 глава. Служащий Академии наук, прочитав наши пригласительные, провел нас сначала в гардеробную, где мы избавились от верхней одежды, а затем на второй этаж, в довольно вместительную приемную залу, где уже находилось несколько мужчин и женщин. И почти со всеми из них Иерерк и Карл Нюстрём оказались знакомы и потащили меня знакомиться. В лицо я узнал только Ивана Бунина и Александра Куприна. Не успели мы со всеми поздороваться, как появилось двое представительных мужчин в мундирах Академии и направились прямиком к нам. «Будьте любезны, ваши пригласительные, господа», — обратился один из них, и, получив и спрашиваемое, погрузился в их изучение, которое, впрочем, не продлилось долго. «И кто из вас господин Хухта?» — спросил мужчина, забравший наши бумаги. «Это вот этот молодой человек», — представил меня неизвестному чиновнику Иерерка и, в свою очередь, поинтересовался. «А вы, простите, кто?» «Я академик изящной словесности Александр Николаевич Веселовский, второй помощник председателя комиссии по вручению Пушкинской премии Анатолия Федоровича Кони», — торжественно объявил нам он. «Значит, вы из Финляндии? Скажите, вашему мальчику нужен переводчик?» Мы в недоумении переглянулись и, не сговариваясь, заулыбались. «Я прекрасно владею русским языком, господин Веселовский», — ответил я этому снобу, «и мне нестерпимо захотелось поступить по-детски и показать ему язык, но как-то сдержался. Это чудесно. Но я должен был поинтересоваться, так как это большая редкость, когда главную литературную премию империи вручают иностранцу, да еще и полну. Вашими молитвами мое отечество получило независимость от Российской империи. Надо как можно скорее поставить об этом в известность графа Витте», — грубо перебил я чиновника и, выдернув из его рук наши пригласительные, обратился к своим застывшим сопровождающим. «Наверное, нам лучше вернуться в княжество, господа. Прошу простить моего брата. Он очень устал и вымотался, подготавливая эту церемонию», — внезапно выступил вперед второй чиновник. «Прошу прощения, что не представился. Хотя, Карл Густавович меня знает. Я ординарный академик Алексей Николаевич Веселовский. Честь имею», — и мужчина нам коротко поклонился. «Мы прекрасно понимаем, что такое усталость, Алексей Николаевич», — А что такое издевательство над подданными Российской империи? И наше княжество, и живущие в нем подданные, являются частью империи. И подобные инсинуации из уст вашего брата не делают ему чести, ледяным голосом отчитал чиновников Карл Нюстрём. Я никак не ожидал от вашего брата подобной выходки. Вы же меня много лет знаете, мы с вами каждый год встречаемся на Объединенной коллегии Академии наук и Академии художеств. И я что, по-вашему, тоже иностранец? Я подобного не говорил. Карл Густавович, давайте замнем этот нечаянный инцидент. Право слово, он никому не нужен, ни мне, ни вам, ни вашему младшему товарищу. Тем более, сейчас должен появиться великий князь Константин Константинович, и вот-вот начнется церемония. За нашей перепалкой с превеликим удовольствием наблюдали все, находившиеся в зале, а некоторые, видимо, приглашенные журналисты, уже быстро что-то записывали в свои блокноты. Впрочем, пикировка между моим ректором и ординарным профессором продолжения не имела, так как еще один появившийся чиновник пригласил всех собравшихся в другой зал. Сама церемония оказалась не такой уж и продолжительной. Сначала небольшой оркестр сыграл гимн «Империи Боже, царя храни», а мужской хор, судя по мундирам из какого-то учебного заведения, спел его. А все приглашенные, в том числе и мы, просто стояли и слушали. И почти сразу после окончания гимна, началось награждение. Откуда-то появился великий князь Константин Константинович Романов и, зачитав приветственное письмо императора, толкнул короткую речь о литературе и ее важности, а закончив ее, объявил: по представлению его императорского величества и решению баллотировочной комиссии, в номинации «Изящная словесность в прозе» Матвей Матвеевич Хухта за произведение для детей и отрочества награждается полной пушкинской премией в размере 1000 рублей и золотой нашейной медалью. Матвей Матвеевич, прошу вас выйти ко мне. Хоть мы и ни разу не встречались, великий князь безошибочно нашел меня глазами в зале и с легкой улыбкой кивнул, как бы подбадривая. Под жидкие аплодисменты я выбрался на небольшой подиум и, подойдя к его высочеству, поклонился. Поздравляю вас, Матвей Матвеевич, и чуть слышно произнес: наклоните немного голову. После чего, взял со специальной бархатной подушки у подошедшего к нам лакея блеснувшую золотом медаль на голубой ленте и надел ее на меня. Еще раз поздравляю. Вот ваш наградной лист, отзыв и премия, поочередно вручил он мне 3 конверта. Но это еще не все. По старой доброй традиции получившие полную премию должны сказать ответную речь или прочесть подобающий месту и событию собственно сочиненный стих. Спасибо, ваше высочество, поклонился я князю. Я выберу стихотворение. Сегодня, прямо перед этой церемонией, мне предложили переводчика, засомневавшись в моем знании русского языка. У меня есть один стих на эту тему. Позвольте прочесть его. Великий князь после моих слов нахмурился. Сидевший почти напротив нас Александр Николаевич Веселовский побледнел, а остальной зал притих. «Это будет интересно», — как-то не очень уверенно кивнул мне Константин Константинович. «Извольте, Сашина каша», — объявил я и в очередной раз мысленно повинился перед Сергеем Михалковым и приступил к чтению стихотворения, которое первый раз наизусть выучил еще в старшей группе детского садика моего первого мира. «Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. Не рисовая каша, не гречневая каша, не манка, не овсянка. На сладком молоке. С утра во рту у Саши. Слова простые наши. Слова простые наши. На русском языке. Но то, что можно внятно. Сказать для всех понятно. Красиво, чисто, ясно. Как люди говорят, наш Саша так корежит, что сам понять не может, произнесет словечко, и сам тому не рад. Он скажет: до свидания, а слышится: до здания. Он спросит: где галоши, а слышно: это лошадь. Когда он вслух читает, поймешь едва-едва, и буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит с налета, прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет, за речью последить. Нам нужен переводчик, его переводить. Едва стоило мне закончить декламировать этот стих, как зал взорвался рукоплесканиями, а великий князь, искренне улыбнувшись, потрепал меня по плечу и, протянув руку для пожатия, произнес: «Великолепные стихи, благодарю вас, Матвей Матвеевич». После чего, развернувшись, почему-то покинул церемонию, выйдя в боковую дверь, а я вернулся на место, по пути отвечая на рукопожатие и благодаря за добрые слова о прочитанном мною стихотворении. «Ну ты и даешь, сегодня же отобью этот стих телеграммой в редакцию», — зашептал мне Эрерка, — «стоило мне приземлиться на свой стул, или на финский сначала переведешь». «Не, дядя Эра, давайте на русском». Это был еще один сложный стих, который ну никак не хотел у меня переводиться. Вернее, он переводился, но в нем менялся смысл. Совсем как со стихотворением «Чистописание», с переводом которого я промучился целый год. Как будто Сергей Михалков заложил в свои стихи какие-то антипереводческие чары. Тем временем, пока я предавался размышлениям и рассматривал золотую медаль с профилем великого литератора, награждения продолжились. Правда, теперь, в отсутствие великого князя, награждал номинантов Анатолий Федорович Кони. Половинная премия по 500 рублей и золотые медали достались Бунину и Куприну. К моему удивлению, Иван Алексеевич и Александр Иванович не стали произносить никакой ответной речи, и никто на этом не настаивал. Или великий князь так надо мной пошутил, или подобная привилегия позволялась лишь полным номинантам. А почему Бунина и Куприна награждает Кони, а не Константин Константинович? Спросил я тихо у своего ректора, как у более подкованного в столичных делах. В этом году великий князь написал очень жесткий отзыв о сборнике стихов и рассказов господина Бунина и вычеркнул того из списков награждаемых, также тихо пояснил мне дядя Карл. А как же, я недоуменно показал глазами в сторону подиума, где Бунин и Куприн раскланивались с залом. Баллотировка номинантов осуществляется голосованием. Естественно, Константин Константинович был в меньшинстве, и по решению Кони Бунина вернули в список. Вот он и злится теперь так. «А как меня выбрали?» «Тебя внес в список сам император», — подмигнул мне ректор. Против его императорского величества даже такая неоднозначная фигура, как Анатолий Федорович Кони, ничего не может поделать. «Давай потом об этом поговорим. Здесь слишком много посторонних ушей. Вот уж действительно, неоднозначная фигура». Размышлял я о личности Анатолия Кони, продолжая наблюдать за тем, как тот награждает следующих в списке. Мне вспомнилось, что именно этот человек был судьей на процессе Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Федора Трипова и вынесшей террористке оправдательный приговор по заключению присяжных. А сейчас он, сенатор, академик и обер-прокурор уголовного кассационного департамента. Сразу видно, как прогнила власть в империи. «Матти, ты что, заснул?» Вывел меня из размышления о политике голоса Эрерка. «Иди, приглашаю всех для общего снимка». Фотограф, который делал общий снимок, поставил меня посередине композиции. По разным бокам от меня встали Бунин и Куприн, а возле них и оставшиеся 6 номинантов. Рядом с Буниным расположились 3 дамы, награжденные почетными отзывами. Ольга Николаевна Михайлова, Анна Николаевна Величковская и Вера Ивановна Рудич. А рядом с Куприным, 3 мужчин. Георгий Северцев-Полипов, Владимир Шуф и господин Эйхенвальд, имя которого я не запомнил. И на этом церемония награждения закончилась. Всем присутствующим чиновники Академии раздали пригласительные билеты на вечерний банкет в ресторане «Палкин», и народ потихоньку потянулся на выход. «Нет, ты представляешь, подходит ко мне этот жирный Кулин Луткуттая и предлагает 100 рублей за нашего Матти. Поделитесь вашим мальчиком на часик. Пусть он нам стихи почитает и споет, а я стою, как дурак, и не могу понять, что от меня хотят. А он деньги мне протягивает и предлагает привести Матти в зеленый кабинет. И тут я уже все понял, и такая меня злость взяла, что я особо и не помню, что там было. Почти орала Эрерка, когда мы в срочном порядке покинули ресторан на таксомоторе. Ну, батенька, Старопалкин – это основное место сбора местных теток. Оно и не удивительно, что эти жопошники положили глаз на нашего протеже. Он же сколько раз на сцену выходил свои стихи читать и петь, сколько, Матти? 4 раза, промямлил я, пребывая почти в полном ступоре от произошедшего. В отличие от своих старших товарищей, я пил исключительно шампанское, но уже подзабыл, насколько коварна эта шипучка и, быстро опьянев, с удовольствием выходил на сцену, чтобы прочитать очередное свое стихотворение, когда литераторы затеяли поэтический батл. А уж когда Эрерка похвастал, что это я написал госпожу удачу, так еще и петь пришлось. Причем, аккомпанировать тоже пришлось самому. Благо, на сцене ресторана стоял отличный рояль. Вот, 4 раз, мы же не одни были в заведении. Академия в очередной раз проворовалась и снять ресторацию полностью не смогла. Вот вам и результат. А Матти у нас парень красивый и видный. Вот и привлек внимание. Так что ты, Эйра, правильно поступил, что сразу тому толстяку в ухо дал. Надо было пистолет с собой брать, озвучил я пришедшую мне неожиданно пьяную мысль. Какой пистолет? Удивился Карл Нюстрём. Ну, с которым я был на награждении, а затем оставил его в квартире. Ты все награждение был с пистолетом? Почти в один голос воскликнули мои сопровождающие. Ну да, а куда я его девал бы? Мы же сразу с вокзала в Академию наук поехали. Ой, я инва, дебил, схватился за голову Эрерка. Это я виноват. Слишком хорошо мы вчера посидели, вот и вылетело из головы, что этот малолетний диктатор повсюду с собой оружие таскает. После слов дяди Эра наступила относительная тишина, нарушаемая ревом плохо отрегулированного движка четырехместного французского автомобиля Panhard Levassar и звуками большого города. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается, подвел итог мой ректор. И в столицу съездили, и премию получили, и даже в кабаке подрались. Но на этом наши петербургские приключения не закончились. На следующий день, выспавшись и позавтракав, мы получили приглашение на обед от генерал-губернатора. Леопольд Генрихович принял нас в своем столичном особняке. Первым делом я избавился от ящика с пулеметом, переложив груз ответственности со своих плеч, а затем просто сидел и слушал разговоры старших. И только один раз пришлось принять участие в беседе, прочитав стих Сашина «Каша». На финляндский вокзал нас отвезли в той же самой карете и в сопровождении полковника Берга, но выехали немного раньше, так как я изъявил желание обналичить полученный чек денежной премии в банке. Когда я утром вскрыл конверт с ним, то обнаружил, что он выписан банкирским домом Кафталь, Гандельман и К. Я даже растерялся от подобного названия, тем более, что никто не знал, где находится это учреждение. А, знаю, это на Невском, бывший банкирский дом Маврикий Нилькин, чуть успокоил меня мой дальний родственник полковник Берг, когда мы уже уселись в карету, и я еще раз озвучил свою проблему. Но они там такие прощелыги, что могут и не выдать денег из-за твоей молодости. Я лучше с тобой, Матти, схожу. Глядишь, мои погоны и откроют их денежные ящики. Да мы тоже сходим, поддержала Эрерка, а Карл Нюстрём согласно кивнул. Ты только пистолет мне отдай, а то я помню, чем заканчиваются твои походы в банки с оружием. Я его в чемодан убрал, и вы знаете, что мне тогда деваться было некуда. Или мне стрелять, или меня убьют, огрызнулся я. А вы о чем, господа? Удивился Берг. Эртка, а ну-ка поведай, что там за история. Под довольно приукрашенный разными небылицами пересказ истории ограбления банка в Гельсингфорсе и моего участия в его обороне время пролетело почти мгновенно, и мы не заметили, как добрались до нужного нам дома, по адресу Невский проспект 27-18. А вот в самом банкирском доме все пошло наперекосяк почти сразу. Ваш чек недействителен, господа, огорошил нас кассир. Вызванный управляющий ничем нам помочь не смог, заявив о том же. И я уже просто хотел махнуть рукой, но мой ректор решил иначе. Он сел на телефон и очень скоро дозвонился до Петра Васильевича Никитина, вице-президента Академии наук, которому и изложил создавшуюся у нас проблему. Видимо, чиновник от науки довольно быстро сообразил, чем может закончиться подобный инцидент, в котором замешан и его руководитель великий князь Константин Романов, и буквально через 10 минут приехал к нам. Но разбираться с чеком и банком он не стал, а рассыпавшись в извинениях, просто передал мне через Карла Нюстрёма 1000 рублей сотенными купюрами. Ноябрь 1909 года, Зимний дворец, кабинет Николая II. Я ознакомился с вашим докладом, Сергей Юрьевич, и теперь я понимаю, почему вы настаивали на личной встрече. В целом, я не против включения той территории в княжество, но мне непонятна пара моментов. Зачем осуществлять обмен территориями? Не проще ли просто присоединить Мурманско-Колонистскую волость Кольского уезда Архангельской губернии к Финляндскому княжеству? Это первый вопрос. И второй. Как быть со Сретенским скитом? Все-таки фонд сбора средств на его восстановление возглавляет Александра Федоровна. Ваше императорское величество, начал отвечать граф Витте, но был прерван. Сергей Юрьевич, я же вам даровал право обращения ко мне по имени-отчеству, когда мы находимся наедине. Прошу прощения, Николай Александрович, отвык. Сказывается несколько лет ничего не делания, а сейчас, как будто новую жизнь начинаю, как будто переродился. Все приходится вспоминать. Я рад, что вы вернулись. Если честно, после вашего ухода, мне очень не хватало ваших советов. И я искренне рад вашему возвращению в политику. Взаимно, Ваше Величество, я тоже скучал по нашему общению. Что же касается заданных вами вопросов, то отвечу по порядку. По поводу передачи Мурманско-Колонистской волости я подробно писал в приложении к докладу. В основном, это административные сложности при строительстве железнодорожных путей из княжества в империю. Подобный прецедент имел место в 1857 году, когда купцы города Выборга решили за свои деньги построить железнодорожную линию, соединив их город и Санкт-Петербург, но из-за бюрократических препонов не смогли этого сделать, и железная дорога была построена только через 8 лет и за счет государственной казны. Я это знаю, Сергей Юльевич, вы мне подготовили отличную историческую справку, и я полностью в курсе той истории. Поэтому и не возражаю о передаче части территории. Все-таки незамерзающий порт на Северном океане нам важен и полезен. А где он находится, в Архангельской губернии или Улиоборской, разницы нет. Учитывая присоединение Сестрорецкого завода к Петербургской губернии моим дедом в 1864 году и обещание им компенсировать потерю земли передачей княжеству территории на севере, вдоль реки Якобсельв, с выходом к Северному океану, то и обоснование для подобного действа есть. Но вы, может, помните, что именной указ Александра II от 1 февраля 1864 года отменил ваш отец. Ваш батюшка, кстати, собирался отодвинуть и административную границу Финляндского княжества от столицы империи. Этот план Александр III разработал совместно с Иваном Николаевичем Дурного незадолго до своей скоропостижной кончины. Мне этот факт был неизвестен, пока я не прочел черновики отца, приложенные к вашему докладу. Где вы их только раздобыли? Я наводил справки, но в архивах Министерства двора ничего не нашли, раздраженно взмахнул рукой император. Эти бумаги нашлись в личном архиве господина Дурного. В 1893 году его императорское величество передал через меня эти бумаги Ивану Николаевичу для доработки. Но сразу за этим последовал бразильский скандал, и он ушел в отставку, а через год скоропостижно приставился ваш батюшка. Вот так эти бумаги и затерялись. Хм, я понял, задумчиво кивнул Николай II и, вытащив папиросу из портсигара, закурил. И все-таки, Сергей Юльевич, зачем обмен? Зачем? Я считаю, что территория Сестрорецкого завода не настолько велика, чтобы отдавать за нее 8000 квадратных верст земли. Все должно быть симметрично. И все, как всегда, упирается в финансы, Ваше Величество. Территория, да, но не население. Вы предлагаете включить в состав Петербургской губернии большую часть Урепяского уезда и половину Выборгского. А по населению, это почти 100 тысяч душ, против 2500 в Мурманско-Колонистской волости. Это не важно, Николай Александрович. Подобным обменом территорий я преследую несколько целей. Во-первых, это увеличение доходов Санкт-Петербургской губернии за счет летних денег, которые оставляют в Финляндии наши дачники. А это очень внушительные суммы, если учесть, что каждый год на дачи выезжает как минимум 200 тысяч петербуржцев. И за счет присоединения более полутора сотен различных производств, которые в основном работают на Санкт-Петербург, а свои доходы оставляют в казне Финляндского княжества, что, согласитесь, несправедливо. Во-вторых, это решение вопроса о круглогодичном снабжении острова Бьоркё, который принадлежит нашим флоту и активно используется как артиллерийский полигон. Ну и в-третьих, мы подобным образом отодвигаем административную границу Финляндского княжества от столицы империи. А не вызовет ли это волну беспорядков на присоединенных территориях и в самом княжестве? Мне помнится, финны начинали протестовать по любому поводу. И я не понял насчет острова, вы его тоже планируете включить в состав Петербургской губернии? После волнения 1905 года в княжестве почти не осталось социалистов и националистов, так что именно сейчас подобный обмен территориями пройдет наиболее безболезненно. Тем более, что выборы в финский парламент прошли недавно и основные партии заняты внутренней борьбой. Ну и финские землевладельцы скорее выиграют, чем проиграют после включения их участков в состав столичной губернии. Цены на землю вырастут, как минимум вдвое, если даже не втрое. Недовольные смогут их выгодно продать и переехать в княжество. К тому же, сбывается вековая мечта финнов получить выход к Северному океану. Если правильно обставить этот момент, то они еще нам и благодарны останутся. Что же касается острова Бьоркё, то он и так находится в составе Петербургской губернии. Как я посмотрю на все у вас, Сергей Юрьевич, есть ответы. Вот только вы проигнорировали один из моих вопросов. Про сретенский скит. Как с ним быть? Николай II закурил очередную папиросу и, выпустив клуб ароматного дыма, с прищуром посмотрел на финляндского министра статс-секретаря. Эта проблема, ваше величество, самая легкая. Сейчас скит находится под управлением Соловецкого монастыря. Я консультировался с обер-прокурором Святейшего правительствующего синода, господином Лукьяновым, и синод готов рассмотреть проект преобразования скита в отдельный ставропигиальный второклассный мужской монастырь. Глава финляндской кафедры, архиепископ Сергий, примет под свою руку сретенский скит и как отдельный монастырь, и как часть Коневского рождественского монастыря. Все зависит от воли синода. И да, я понимаю, что вы волнуетесь за фонд Ее Величества, но средства фонда уже реализованы. В прошлом году закончена отделка и роспись храмов в честь Сретения Господня, Успения Божией Матери и преподобных Зосимы и Савватия. А в этом году на его территории закончили каменный общинный дом, и теперь он может принять до 30 послушников. Хорошо, господин Витте, вы меня убедили. Готовьте указ. Глава 18. Глава 18. На следующий день после возвращения из Санкт-Петербурга утром мне позвонил глава нашей медицинской лаборатории Фердинанд фон Вальберг и попросил срочно приехать. Ну, я и не против. Мне все равно надо было в центр города к Эдварду Гюллингу, чтобы пристроить к делу полученную 1000 рублей за чек премии. Здравствуй, Матти. Поздравляю с выдающейся литературной наградой. Читал, читал. И стихотворение прекрасное, поприветствовал меня фон Вальберг, как только я оказался в его кабинете, и помахал свежим выпуском «Финской правды» со статьей Эйрерки о моем награждении. Чай, кофе, спасибо, господин Вальберг, поблагодарил я и, пожав протянутую руку, расположился в кресле напротив. Лучше всего кофе, а то еще толком не проснулся. О, а это что такое? Я подошел к окну кабинета и с удивлением уставился на голую гранитную скалу. Надо сказать, что наши медики под лабораторию и фабрику медицинских товаров отхватили очень неплохое место в городе. Вернее, постарался дед Каука, но под руководством нашего фон барона. Когда-то, давным-давно, здесь располагался свечной заводик, склады и рабочие бараки. Вот один из бараков, стоявший на скале, и снесли. По договоренности с городом освобождаем место для строительства университетской библиотеки. Да и не нужны нам были эти развалины. Нам и так пока места хватает. Главное, что город не претендует на подземный склад. Под этой 10-метровой скалой действительно размещались обширные трехуровневые складские помещения, вырубленные еще в конце 18 века. Я, когда первый раз в них попал, то прям офигел. Как такое могли возвести при помощи ручного инструмента, гадать можно было долго. Матти, я что тебя позвал? Я пытался решить возникшую проблему через твоего деда, но тот отговорился занятостью и посоветовал обратиться к тебе. Как он сказал, теперь все столичные предприятия Хухта-групп на моем внуке. Обращайтесь к нему. Ага, вот мне и аукнулась самостоятельность. Ладно, ладно, деда. Раз они на мне, то я и процент с дохода с него стрясу. Если получится, конечно. А что у вас случилось? В этом году, как нам стало известно, один германский ученый создал лекарство от сифилиса. Я, когда был в Германской империи, пытался связаться с Паулем Эрлихом по поводу его препарата 606, так он его назвал, но мне не ответили. А недавно вышел очередной журнал Ассоциации медиков Силезии, в котором описывались испытания этого препарата. 88% излечившихся – это настоящий успех. Я вновь написал Эрлиху, и на этот раз он ответил. Предположительно, продажи этого лекарства начнутся во второй половине следующего года. Но заказ на поставку первой партии надо сделать уже сейчас. Ориентировочная цена одной дозы препарата 606 – 100 имперских марок. А сколько доз в партии? Как хранится и как перевозится? Не менее 1000 доз в одной партии. Препарат хранится довольно долго, так как основан на мышьякосодержащих соединениях. Мышьяк, а не опасен? Есть какие-нибудь побочные действия? Есть. Как-нибудь, в 20% случаев регистрируется ухудшение слуха, вплоть до полной потери. Но лучше жить без слуха, чем недолго и без носа, усмехнулся фон Вальберг. Ну да, многие предпочтут именно такой размен, согласился я с ним. Хорошо, заказывайте партию, деньги я найду. А в качестве рекламы можно будет бесплатно привить несколько десятков больных работников образования и медиков. С публикацией результатов в прессе. Это я тоже на себя возьму. Все равно мы очень быстро окупим затраты. Вы, господин Вальберг, спешитесь с этим германцем и попробуйте получить хотя бы ограниченную лицензию на выпуск этого препарата у нас. Обещайте золотые горы. Все-таки у нас под боком богатая Российская империя, где больные сифилисом купят любое количество препарата и за любые деньги. Хорошо, кивнул медик, записывая мои пожелания. Но у нас в лаборатории в связи с открытием этого германца образовались еще две проблемы, и, не дождавшись никакой реакции от меня, он продолжил. Первое. Мой помощник Пол Ервинин после открытия Пауля Эрлиха тоже решил создать новое лекарство и с головой ушел в научные изыскания, забросив основную работу. И вторая, вытекает из первой. Так как именно Пол курировал противотуберкулезные мероприятия, то у меня образовался дефицит кадров. Правда, есть кем его заменить, но для этого требуется именно ваше участие, раз уж ваш дед переложил ответственность на вас. Это такая проблема, найти врача? Нет, это-то как раз не проблема. Проблема в том, что помощником Пола Ервинина был врач-эпидемиолог Зиновий Соловьев. Это один из заключенных, которых передали нам для испытания противотуберкулезной прививки. Но он не только успешно перенес вакцинацию, но и активно нам помогал с остальными подопытными, вот мы и взяли его помощником. И вы хотите привлечь его к наблюдению за теми цыганскими селами, про которые вы мне рассказывали летом, именно. Но он осужден за революционную деятельность, и до 1912 года должен находиться в заключении или в ссылке. А у нас в княжестве нет в законодательстве такого пункта, как ссылка. Ну, значит, остается только один вариант. Отписать об этой проблеме Леопольду Мехелину и ждать его ответа, развел я руками. Вы мне все данные по этому человеку подготовьте, а я сегодня же вечером напишу письмо нашему генерал-губернатору. Спасибо, Матти. Я знал, что ты нам поможешь. Да не стоит благодарностей, господин Вальберг. Мы же с вами об одной цели печемся, о здоровье людей. Да и решение господина Мехелина может быть отрицательным. Вы мне лучше расскажите, над чем работает Пол Ервинин. Так пойдем к нему в лабораторию, он сам все тебе и расскажет. И мы пошли. Лаборатория врача, который первым в этом мире начал активно применять зеленку, названную здесь финской зеленью, располагалась как раз в одном из помещений под скалой. И работал он, как это ни удивительно, опять с зеленью. Правда, не с антисептиком, а с зеленой плесенью Penicillium glaucum. Вот, достал книгу Палатинбова и Манассина «Патологическое значение зеленой плесени», 1873 года издания, хвастал он нам. Редкость необычайная. Как и профессор Палатинбов, пытаюсь выделить лечебное вещество из плесени для применения против кожных язв. Очень жаль, что господин профессор умер год назад, как-то не впопад отчитался нам доктор Ервинин. И как, Пол, есть результаты? С легкой усмешкой поинтересовался фон Вальберг. А ты не усмехайся, Фердинанд, есть положительные результаты. То вещество, которое я смог получить из хлеба, и доктор указал рукой на отдельный стол со стеклянным колпаком, под которым громоздились куски ржаного хлеба, зреющей на них плесенью. Та вытяжка очень сильно ускоряет заживление гнойных ран, но выделять ее очень трудно, а хранить еще труднее. Эта жидкость полностью теряет свои лечебные свойства через несколько часов. Фердинанд, мне нужен более мощный микроскоп и еще один сепаратор Дрикселя, но микроскоп нужнее. Увы, Пол, в нашем бюджете не предусмотрено трат на столь дорогое оборудование. И сколько стоит нужный вам микроскоп? Спросил я, все еще пребывая в полном обалдении от того факта, что Ервинин работает над получением того самого пенициллина, который в моем мире появился только в 30-х годах 20 века. Если и брать, то Карл Цейс Йена, их новую модель со сменными объективами. Пол, ты с ума сошел? Он же стоит не меньше 400 марок, а его можно у нас купить, или надо и Германии заказывать. Влез я в их спор. Господин Вальберг, вам все равно рано или поздно понадобится подобное оборудование, а я готов вложиться в исследование господина Ервинина. Если даже вытяжка, полученная с простого хлеба, лечит гнойные раны, то что говорить про полноценное лекарство? Я, как вы знаете из газет, получил Пушкинскую премию. Вот, я достал портмоне и извлек 1000 рублей, которую хотел отдать Геллингу, и протянул их Вальбергу. Господин Вальберг, я думаю, что надо поддержать господина Ервинина. Вот вам деньги. Потратьте их на это исследование. Купите микроскоп, сепаратор и что там еще нужно. О, господин Хухта, мне еще и эксикаторы нужны. Впрочем, они стоят недорого. Спасибо вам, молодой человек, что поддержали меня. Вы по-настоящему соль земли. Доктор Ервинин внезапно осекся и замолчал, уставившись остекленевшим взглядом куда-то сквозь меня. «Том, дружище, все нормально», – забеспокоился фон Вальберг. «Хамингут», – неожиданно завопил Ервинин по-шведски и тут же перешел на финский. «Соль, точно, соль. Как я не додумался ранее, что полученную вытяжку можно выпарить, чтобы сохранить лечебные свойства. Пойдем, Матти», – потащил меня из лаборатории фон Вальберг. «Если этот безумец что-то придумал, то лучше его не отвлекать. И спасибо за деньги на исследование. Да ни за что. Главное, чтобы результат был. И не забудьте запатентовать результат, если что получится». С этими словами я и распрощался. После моего визита в медицинскую лабораторию мне дали спокойно поучиться не более месяца. А затем граф Григорий Иванович Рибопьер, руководитель олимпийской команды Российской империи, привез в Гельсингфорс группу атлетов для изучения техники и тактики соревнований военных патрулей, как обозвал придуманный мною биатлон глава Международного олимпийского комитета Пьер Фриди де Кубертин. На поверку, русские атлеты оказались простыми казаками, набранными графом Рибопьером из лейб-гвардии атаманского полка. И это стало основной проблемой, так как казачки в этой группе были с Донского войска. Да, на лыжах они умели стоять, но именно стоять или ходить. Бегать на лыжах из них никто не умел, а учиться они отказались наотрез, чем вызвали удивление и непонимание графа. Что за блажь, бежать на лыжах? И ладно недолго, но не 10 же верст. Понапридумывали всякую хрень чухонцы, а нам теперь отдуваться? Не, ваше сиятельство, мы так не договаривались. После прохождения по трассе будущего забега и показа выступления финской команды, возразил графу Рибопьеру вахмистр Новиков, командовавший приехавшими казаками. Вы нас спрашивали про умение ходить на лыжах, а не бегать. Мы вам ничего какая, чего, удивился граф, но вахмистр уже ушел, и объяснять пришлось мне. Они так своих верховых казаков кличут и выходцев из восточных казачьих областей. Ваше сиятельство, в самом деле, почему бы вам не набрать новую команду из лейб-гвардии сводно-казачьего полка? Там много выходцев из Сибири, которые с рождения лыжами пользуются. Да, наверное, так и придется сделать. Спасибо, Матвей Матвеевич, за совет, поблагодарил меня граф и удалился вслед за своими казаками. А еще через неделю я из письма Леопольда Мехелина узнал о том, что руководителем олимпийской сборной на зимних играх назначен генерал-майор Владимир Николаевич Воейков. Крестный отец цесаревича Алексея прибыл в княжество с новой командой аккурат под Рождество, и мне пришлось снова забросить учебу и все дела, для того чтобы сопровождать генерала и русских атлетов. Правда, на этот раз русская команда решила не участвовать в соревнованиях военных патрулей, а ограничилась только лыжными гонками и фигурным катанием. Благо, лыжные трассы и учебный каток мы уже подготовили, и на них тренировались наши лыжники и фигуристы. Я же в зимних играх следующего года решил не участвовать, так как просто потерял форму и боялся облажаться перед своими пионерами, да и не особо любил все эти лыжные забавы. Но в сборную княжества я сумел пропихнуть 5 пионеров, 4 из которых и будут участвовать в соревнованиях по биатлону в компании с лыжниками из пограничной бригады. Глава же нашей сборной, Эйрерка, лишь пару раз появился в тренировочном лагере, при встрече русской команды при их отъезде. Все остальное время он пропадал в парламенте, где внезапно на аграрную партию обрушился коррупционный скандал. Причем это слово «коррупция», главный редактор и владелец «Финской правды» спер у меня из текста моей же статьи, которую я готовил для публикации в «Пионерской правде». Ему понравилось, что одним словом можно объединить мздоимство и лихоимство. В итоге, из аграрной партии и из парламента выперли 7 человек, и на Пасху назначили до выборы в Эдускунту. Новый 1910 год я опять встретил в Гельсингфорсе, но на этот раз хотя бы не проспал, да мне бы и не дали. В нашем особняке собралась толпа народу. Приехали отец с матерью и привезли с собой Питера и Лукаса, заявился дед Каука. Пришли обе семьи Сари, старшая с тетей Хеленой и дядей Выпкой, и младшая с моим кузеном Томми и его супругой Софией. Из Кими приехал Нильс Викстрем с женой и младшим сыном Ларсом. Совершенно случайно к нам присоединились и родители Катарины, жены моего старшего брата Каука, которые опоздали на поезд и решили отложить поездку к своей младшей дочери Ваба. Я же собирался встречать Новый год вместе с Миккой и Факиром на студенческой елке в Императорском университете. Но за пару часов до этого события довольно сильно подвернул ногу, гоняясь по заснеженному саду за Питером и Лукасом. И встречать пришлось в сугубо семейной обстановке, неуклюже шкандыбая с тросточкой, и вместо танцев с юными студентками развлекать себя игрой в монополию с племянниками, племянницами и братьями. Зато вспомнил про устройство регулируемых подмышечных костылей на шпильках, которые тут же и зарисовал в своем блокноте, чтобы про них не забыть. Немного поразмышляв, понял, что со шпильками у меня ничего не получится. Алюминий нынче дорог и костыли придется ваять из металла и древесины. Поэтому шпильки заменил на струбцину. Моими черканиями в блокноте тут же заинтересовался дедуля. «А ты чего это тут придумываешь?» — спросил он, внезапно подкравшись ко мне со спины, из-за чего я непроизвольно дернулся и, стукнувшись больной ногой, выругался. «Перкеле, ну, ты, деда, не можешь нормально подойти. Надо обязательно меня напугать, чтобы я больной ногой стукнулся. Ха, а когда ты деда своего пугал отвалившимся хвостом, ты думал о том, как я перепугаюсь?» «А?» – ехидно спросил старик и явно еще хотел поворчать, но ему не дала этого сделать мелкая Клара, дочка брата Каука. «Деда, а у кого хвост отвалился?» — поинтересовалась эта пигалица, непонятно каким образом материализовавшаяся возле нас. «У твоего дяди Матти. У него до 8 лет хвост был, а потом отвалился. Вот так, беги, Клара, поиграй с другими детьми», — потрепал по голове правнучку дед Каука. Мелкая, с квадратными от удивления глазами, заторможенно кивнула и тут же рванула к остальным детишкам, резвившимся возле елки, делиться узнанной новостью. «Спасибо, деда, они же теперь с меня не слезут, пока я им про хвост не расскажу», — укоризненно покачал я головой. «Ну ты и злопамятный, как и ты, внучек, весь в меня пошел», — с гордостью констатировал старик. «Не то что эти», — он кивнул в сторону остальных взрослых, — «из тебя крепкий хозяин получится. Вот помру я, деда, не надо, не умирай», — заголосила опять подкравшаяся к нам Клара. «Да это я так, пошутил», — покраснел дед и неожиданно рявкнул на мелкую. «А ты не подслушивай, иди играй, у нас тут дела». «Ну вот, и ребенка напугал», — пожурил я старика, провожая взглядом убежавшую племянницу. «А вас пока не напугаешь или не накажешь, толку от вас не дождешься. Так чего ты там рисовал-то в своем блокноте? А, костыли, вот, смотри», — развернул я перед ним рисунок и принялся объяснять принцип уменьшения и увеличения размера при помощи сменных винтов со струбциной. «Да, умеешь ты удивлять, внучек, это же золотое дно. Сколько у нас хромых, одноногих и кривых. Может, тебя почаще надо ронять, чтобы ты дельные вещи придумывал? А когда я не дельные придумывал?» «Да это я так», — смутился старик. «К слову, пришлось. И это, Матти, я не просто так к тебе подсел. Разговор есть серьезный. Я это уже понял. Ты всегда серьезные разговоры с какой-нибудь херни начинаешь. Что опять случилось? Твоему брату Каука помощь нужна в парламенте. А я здесь каким боком? Мне еще 5 лет ждать до возраста, когда я смогу избираться. Да нет, тут просто когда Иртка выгнал тех корпуцы корупуцы тьфу, понапридумывают слов. Короче, когда он из своей партии выпер тех любостяжателей, вместе с ними вылетели их помощники. Вот и хотим тебя помощником устроить. Вернее, не то что хотим, а надо. Так как именно тебя там и хотят видеть». «Бррррр», — помотал я головой. «Деда, ты меня в конец запутал. Зови Каука, пусть он сам объяснит. И прихвати своему больному внуку чего-нибудь вкусненького». Дедуля на меня недовольно зыркнул, но пошел за братцем. «Держи, брат», — принес мне младший Каука бокал с шампанским, а старший Каука, видимо из вредности, так как не сочеталось с напитком, принес тарелочку с рыбьими шкварками, картофелем и жареным луком. «Я помню, что ты это любишь», — заявил дедуля. «Угум», — согласился со стариком, зачерпнул ложечкой вкусняшку и, отправив в рот, запил шампанским. «Тут такое дело, Матти, братец», — подтащив стул, уселся напротив меня. «У нас в парламенте есть различные комитеты. Впрочем, ты это и сам прекрасно знаешь. Наша партия полностью контролирует комитеты связи, почты и образования, а в других мы просто присутствуем. Лелайне, которого выгнали за получение взяток, входил в военный комитет. Возглавляет комитет хорошо тебе известный Александр Туринг, но он депутат от шведской народной партии, а та, после коррупционного скандала, не хочет видеть представителей нашей партии в составе этого комитета. Но когда Иерка предложил полковнику в качестве альтернативы твою кандидатуру, то тот сразу согласился. А у меня спросить, хочу я с вашими комитетами связываться или нет, вы даже не подумали. У меня, между прочим, учеба в университете. Я осенний семестр закрыл только благодаря вмешательству ректора по просьбе генерал-губернатора. Больше отсутствую, чем учусь. А еще этот, я кивнул на деда, переложил все руководство столичными предприятиями на меня. Так сам самостоятельности хотел. Вот теперь и кушай, усмехнулся старик, и кончай помпа из себя строить. Твоему брату помощь нужна, а тебе не помешает во всей этой парламентской кухне разобраться. Ладно, ладно, только не орите, а то на нас уже коситься стали. Весь праздник людям испортим. Ты мне вот что лучше скажи, Каука, обратился я к брату, игнорируя деда. Ладно, Туринг не хочет видеть никого из аграрной партии, но я, попав в этот комитет, чьим помощником буду? И как я вообще могу быть помощником, если мне всего 17 лет? Пойдешь помощником пера Свинхувуда. Иерка с ним уже договорился. Профсоюзная партия нам все-таки союзник. Вот через нее мы и будем действовать. А по возрасту, Иерка своего сына Юха оформил помощником, а тому всего 14. Впрочем, ты это лучше меня знаешь, ведь Юха твой пионер. Ладно, понял. Но что я должен буду в этом комитете делать, и как это будет согласовываться с моей учебой? Мне что, по выходным работать при? Но узнать подробности мне не дала мама, которая прервала нашу беседу и буквально на себе уволокла меня к роялю. И я еще полночи развлекал родственников музыкой и пением. Вот лучше бы я проспал этот праздник, как в прошлом году. Январь 1910 года, Париж, представительство компании Weitzkers, Эссонсе Максим. Трое бородатых седых господ молча рассматривали фотографии самолетов и читали их описания. Наконец, один из них, отбросив очередной лист бумаги, откинулся в кресле и, устало протерев ладонями лицо, произнес: «Это все не то, господа. Я все же склоняюсь к тому, чтобы приобрести лицензию на русский самолет. Это все из-за того, что вы, Базил, русский», — укорил его обладатель роскошной седой бородой, позвонил в колокольчик. После звонка в кабинет заглянул секретарь и, узнав, что требуется, тут же удалился. Дождавшись его ухода, названный Базилом ответил оппоненту: «Мое происхождение, господин Максим, не имеет никакого отношения к моему выбору. Мы вместе с вами присутствовали на полетах Луи Блерио, а также видели летающую этажерку господина Ро, да и остальные летательные аппараты, информацию на которые нам здесь собрали», — и он кивнул на бумаги с фотографиями, — «выглядит как детские новогодние поделки. Эти аэропланы летают очень низко, медленно и недалеко. Ну, новый аэроплан того же Блерио заслуживает пристального внимания. За ним есть будущее, как мне кажется», — вставил свое слово и третий из присутствующих. «Альберт, дружище, вот Хайрим обвинил меня, что я русский. Так вот, я тебе отвечу русской поговоркой: когда кажется, креститься надо. Не уверен, что понял тебя, но предприятие Блерио уже выпустило более 50 своих аппаратов», — привел свой довод коммерческий директор компании Weitzkers Sons Максим Альберт Weitzkers. «А мы все еще топчемся на одном месте, и свой самолет никак не построим, и даже чужой не можем выбрать для выпуска. А время уходит. Спрос на аэропланы просто бешеный. Аппарат Блерио наполовину состоит из узлов, производящихся по русским лицензиям компании Хухта Групп, а качество и характеристики у него намного хуже, чем у русского самолета», — гнул свою линию Базил Захаров. «Нам проще напрямую договориться с русскими, можем даже обменяться какими-нибудь патентами». «На что вы намекаете, Базил?» — тут же возбудился Хайрим Стивенс Максим. «Вы хотите отдать им мой пулемет в обмен на самолет? Ха-ха-ха», — хрипло расхохотался Захаров. «Он им точно не нужен. Они уже три модели своего пулемета выпускают, которые закупают шведы и японцы. А мне понравился австрийский воробей, Сперлинг, Игнация Триха», — неожиданно произнес Альберт Weitzkers. «Есть в нем что-то от птицы. Да вы романтик, мой друг. Вот только тот воробей разбился при первом же полете. Вы же сами про это читали только что». «Вы правы, Базил. Наверное, нам надо договариваться с русскими. А ведь, помнится, мы поднимали тему о переманивании того малолетнего гения, который создал Чайку. Но все, как обычно, забыли про это. Вот вам и результат. Признаться, я не знал об этом, иначе приложил бы все силы. Так кого пошлем договариваться? А поезжайте-ка, Базил, вы вдвоем с Максимом. Может, наш оружейник что присмотрит на их заводах? Вы, как Хайрим, не откажетесь еще раз навестить Российскую империю? Почему нет? Только давайте, господа, заранее определим, что мы можем им предложить за самолет. Глава 19. Готовы, господин Хухта? Да, господин Франссон.